Дмитрий Зурков, Игорь Черепнев. Бешеный прапорщик. Возвращение. Авторы выражают искреннюю благодарность всем участникам форумов «В вихре времен» и «Сам издат», без чьих замечаний книга не получилась бы такой, какой она есть, и особенно Светлане Полосковой, Элеоноре и Грете Черепневым, Ольге Лащенко, Анатолию Списивцеву, Владимиру Геллеру, Игорю Мармонтову, Виктору Дурову, Виталию Сергееву, Александру Колесникову, Владимиру Черменскому, Андрею Метелеву, Валерию Дубницкому. Глава первая. Крепостные ворота приоткрываются, тихонько поскрипывая. Первыми в образовавшийся проход выглядывают черный зрачок пулемета и пара внимательных, настороженно смотрящих глаз. Втроем секунд 10 оглядывают близлежащий пейзаж, подсвеченный закатом, и, не найдя ничего подозрительного, Зингер показывает рукой «Продолжай движение». Бойцы бесшумно исчезают за воротами, шорох и звяканье слышится только от наших пассажиров, крепостников и медсестрички. Последняя, переступив через свои девичьи принципы и комплексы, все же переоделась в форму, собранную с миру по нитке. Фельдфебель Пантелеич, подтвердив в очередной раз тезис о том, что старшина – это особый вид военного Homo sapiens с гипертрофированным хватательным и прятательным рефлексом, пока мы играли в свои игры, сумел маленько прибарахлиться на разгромленных складах и раздобыть новую форму. Но так как батальон уходил налегке, героически преодолел инстинкт собственника и, соблюдая принцип «на тебе, убоже, что нам не гоже», поделился с моими бойцами. А они, в свою очередь, приодели сестренку. Гимнастерка Шаровары даже умудрилась свои косы под фуражку спрятать. Форменная одежда сестры Милосердия, скорее всего, в заплечном мешке. Немного выбиваются из общего вида женские высокие ботинки на шнуровке вместо сапог, но кто сказал, что это не берцы? Одетые этаким гомяным гаврошем, правда, с нужными выпуклостями в нужных местах, она проскользнула в проход вслед за Бером. Вот черт, в этой суматохе совсем забыл о правилах приличия, не представился даме. Кошмарс, мавитонс. На ближайшем привале надо будет извиниться. По идее, не за что, но ведь женщине этого не объяснишь. И познакомиться. А пока пропускаем вперед остальных и столовым охранением погружаемся во тьму с пьянящим привкусом свободы и неизвестности. Головняк уходит вперед, мы трогаемся следом. Идем по тропинке параллельно дороге вдоль Нарева. Ищем ближайшую переправу. Не думаю, что у кайзера в свите одни дураки собрались. Наверняка уже нашелся энергичный гер, который дал команду зачистить крепость и одновременно с этим создать кольцо оцепления с радиусом в дневной переход. А мы не сможем двигаться на форсаже. В группе неподготовленные люди. Значит, придется идти очень тихо и незаметно, чтобы ни одна немецкая мордочка не чухнулась. И во что бы то ни стало, как можно быстрее попасть на другой берег, чтобы вырваться на оперативный простор. Через пару верст в Нарев должна впадать в Кра, и, судя по карте, там есть удобное место. Переправы нашли там, где и ожидали, недалеко от слияния двух рек. Разведка чирикнула, стоп, потом из кустов материализовался боец, который обрадовал нас новостью. Два типичных армейских понтонных моста ждали нас в двух десятках шагов друг от друга, охраняемые полувзводом гансов-саперов. Причем охраняемые, наверное, было громко сказано. В отсветах костров мы насчитали пару часовых на этом берегу и пару на том. Остальные или ужинали рядом с палаткой, или усиленно к этому готовились. Вот и хорошо. Несколько часов придется подождать, заодно и сами отдохнем. А там будет видно. Возвращаюсь к основной группе, командую привал, выставляю охранение и еще раз очень вовремя напоминаю господам офицерам, которые полезли в карманы за папиросами, о вреде курения под самым носом у противника. А теперь виртуально посыпаю голову пеплом и иду разговаривать с сестрой милосердия, которая сидит, зажмурившись и прислонившись спиной к дереву. Присаживаюсь на колено, чтобы было удобнее разговаривать. «Мадемуазель, простите бога ради, в этой суматохе не нашел времени представиться. Подпоручик Гуров Денис Анатольевич. Нужно было сделать это гораздо раньше, но... простите великодушно. Виной тому определенные форс-мажорные обстоятельства». Она открывает глаза, слегка морщится, устраиваясь поудобнее. «Анна Сергеевна Снегирева, оставьте, Денис Анатольевич, я не в обиде. Знаю, чем были заняты в крепости. И спасибо вам большое за то, что не оставили одну в беде». На ее лице снова появляется болезненная гримаска. «Только, боюсь, буду задерживать вас. Непривычно я к таким прогулкам». «Ничего страшного. Сейчас правильное направление важнее скорости. Не сочтите за фамильярность. Расшнуруйте ботинки. Дайте ножкам отдохнуть. Времени на это у нас предостаточно». Решив, что после переодевания в мужскую одежду ее репутация уже ничего не сможет повредить, она распускает шнурки, снимает обувку и с видимым наслаждением шевелит пальцами ног. «Анна Сергеевна, если не секрет, как вы оказались одна в казарме? Прятались?» Медсестричка насупливается, лицо становится строгим, в голосе появляется горечь. «Госпиталь находился рядом со складами. Вчера какие-то солдаты взломали ворота и разграбили их, а что не смогли унести, подожгли. Позже огонь перекинулся к нам на крышу. Мы, шестеро сестер милосердия, стали вытаскивать раненых, а в это время санитары, пьяные после грабежей, избивали Илью Ивановича и Андрея Сергеевича, наших докторов, припомнив им строгие порядки. На нас никто не обращал внимания. Помогали только трое студентов, вольно определяющихся. А потом появились германцы, они согнали всех в одно место и запретили расходиться. Мы так стояли около часа. Потом раненых, которые могли ходить, построили в колонну и куда-то повели под охраной. А после принялись за нас. Сначала какой-то унтер-офицер объявил, что мы будем обысканы. И солдаты начали нас просто лапать. Потом двое схватили меня за локти и куда-то потащили. Я даже сопротивляться не могла. По дороге их остановил офицер, и я, воспользовавшись заминкой, убежала и спряталась в первой попавшейся казарме. Потом долго бродила по коридорам из каземата в каземат, пока не услышала шаги и не спряталась. А когда вы пробежали мимо, поспешила вслед. Было очень страшно оставаться там одной и ждать, когда снова появятся германцы. А потом кто-то тронул меня за руку, и я испугалась, очнулась уже в комнате. «А скажите, Денис Анатольевич...» Она вдруг силой хватает меня за руку. «Скажите, почему? Почему они так себя ведут? Они же считают себя культурной, цивилизованной нацией. Почему же ведут себя как дикари? И как же все международные конвенции, договоренности?» «Мда, маленькая, наивная дур... девочка. Во все времена, когда солдаты брали неприятельскую крепость и находили в ней женщин, они их быстро растаскивали по укромным уголкам, наверное, для того, чтобы полюбоваться лирическими пейзажами или обсудить различия в философских мировоззрениях всяких там Кантов и Шопенгауэров. Суки! Знаете, Анна Сергеевна, может быть, потому что нас германцы за цивилизованных людей не считают, мы для них что-то вроде полудрессированных обезьян или африканских дикарей, с которыми вовсе не обязательно быть честными, вежливыми, порядочными. А вообще, когда-то, в далеком будущем, один умный человек сказал: «Цивилизация – это когда тебя убивают, но уже не отрезают уши». Французы в подобных случаях говорят «А ля гер, ком а ля гер» – «На войне, как на войне». У нас в запасе есть время. Постарайтесь поспать и отдохнуть. Потом, скорее всего, будет трудно». Андрейка разбудил меня около 3 часов ночи. Луна висела уже над крепостью, горизонт над лесом на том берегу только начал еле-еле заметно бледнеть. «Посылаю его будить остальных, скоро будем переправляться». Пока все приходят в себя, вместе с Зингером пробираемся к нашим дозорным. Костерок возле немецких часовых еще горит, сами же гансы сидят на бревнышке и, насколько можно видеть при таком освещении, кимарят, опершись на зажатые между колен винтовки. А почему бы, собственно, и не поспать бравым воякам кайзера, пока никто не видит, а до смены еще около часа? Тот берег не видно из-за ползущего по воде тумана. В серовато-перламутровой мгле угадывается только расплывчатое пятно костра. А так как палатка находится там, кому-то придется искупаться. На ту сторону, отталкиваясь поочередно от лодок понтонов, поплыли Гор и Зингер, временно доверивший мне свой пулемет. Здесь, на этом берегу, будет работать пара погранцов из отдыхавшей пятерки. Проходит 5 бесконечно долгих минут ночной тишины, нарушаемой только редким всплеском волн в оцинкованные борта. Недовольным кваканьем лягушек, мающихся бессонницей и посвистом ночных пернатых в прибрежных кустах. Потом с той стороны из тумана доносится тихий условный чирик, дескать, мы готовы. Звучит ответный сигнал, и 2 темные фигуры накрывают гансов, которые беззвучно валятся с бревнышка подальше от костра, винтовки, не лязгнув ни разу, ложатся рядом. Хочется пройти переправу незаметно, поэтому часовые после пробуждения от пикника, разгневанного до невозможности гефрайтера разводящего, будут лепетать что-то в свое оправдание и пытаться понять, как же это они уснули на посту. А всего-то и делов – закрыть рот одной ладонью, а другой рукой нажать и подержать 10 секунд нужную точку на шее. С той стороны уже доложились очередным свистом, что часовые тоже уснули. Разуваемся, чтобы не шуметь, и перебегаем на ту сторону. Надо блокировать на всякий случай палатку. Туман густеет на глазах, доски настила заволакивает время от времени космато-седыми прядями. Волны тихонько колышут понтоны. Ага, вот исходние, вот и бережок. Опа, художники-инсталляторы. Один немец лежит на боку, обняв винтовку, подложив под щеку ладони и подтянув к животу коленки. Этакий младенчик Фельдграу. Другой со спины закинул руку ему на плечо и ногу на бедро. Сладкая парочка, блин. Автор произведения, судя по довольной ухмылке, Егорка, притаившийся сбоку в одном из подним. Кидаю ему и Андрейке свертки с формой, чтобы оделись. Зингер сначала забирает у меня свой Мадсен, обтерев наскоро руки, приводит его в готовность и лишь только потом развязывает тючок с одеждой. Тем временем пришедшая пятерка располагается вокруг палатки, в руках бойцов ножи, чтобы в случае чего обрезать растяжки. Один человек специально дежурит возле входа. Посылаю переодевшегося Егорку обратно, чтобы переводил остальных. Хоть туман и глушит звуки, короткий женский взвизг был слышен очень отчетливо. Все, не пройдем тихо. Внутренность палатки отозвалась на этот живой будильник глухим невнятным ворчанием, потом возле полога наметилось шевеление. Ну и зря, спали б крепче, были б живы. Машу рукой, бойцы режут веревки, палатка оседает вниз и неожиданно громко парусину перечеркивает очереди 2 пулеметов. Шевеление внизу прекращается, бойцы разрезают тент и ножами проводят контроль. А я уже, обувшись, тем временем бегу узнать, что же вызвало такую неадекватную реакцию барышни на мосту. Все оказалось до невозможности банально. Это я своим 1000 раз объяснял, что такое кошачий шаг и что через неизвестные ненадежные препятствия нужно идти цепочкой, улавливая колебания под ногами от впереди идущего. Наши гости об этом не знали и не подумали. Ломанулись через мостик всем скопом, не слушая объяснений, Раскачали понтон, вот наша барышня, чуть было не полетев в воду, подала сигнал «СОС». Хорошо, что рядом вездесущий Егорка оказался. Поймал на лету, не дал искупаться. Да еще и рот сирену рукой прикрыл. За что, правда, потом смущенно извинялся. Ну что ж, раз все получилось громко, можно и похулиганить. В саперном инструменте, аккуратно сложенном в двуколке, находим топоры. И двое бойцов убегают рубить тросы у того берега. То, что они стальные, значения не имеет. Топорики все равно одноразовые, нам ими больше не работать. Хотя один целый можно было бы прихватизировать на всякий случай. Стук в тумане прекращается, понтоны двигаются, увлекаемые течением. На нашем берегу растяжки натянуты, как струны. Несколько ударов, трос со звоном лопается. И еще пару раз. Мостики неторопливо скрываются в тумане. На досуге можно будет погадать по примеру русского классика, доплывут они до Балтики или где-то на Висле притормозятся. Уходим по дороге в ночную тьму навстречу начинающемуся восходу, унося в качестве трофеев помимо топорика пяток тротиловых шашек, с десяток гранат, колотушек и два электрических фонарика, хозяйственно припасенных германскими саперами. Далеко от переправы уйти не удалось, прошагали версты 3-4, как передовой дозор посигналил очень вовремя пригодившимися фонариками «Стоп!», дублирую «Группа, стой!». Даже без объяснения прибежавшего бойца слышу вдалеке шум, скорее всего, от автомобилей. Вся компания ссыпается в придорожные кусты и затихает. Очень скоро вдалеке на повороте взблескивают огоньки, а спустя еще немного времени мимо нас проезжают одна за другой 4 груженные машины. И груженные, как успел рассмотреть в свете фар, гансами в полной боевой готовности. Предпоследний пепелац везет даже 08 МГ. И направляется эта развеселая компания прямиком к переправе. А вот это уже не есть гуд. В ночных передвижениях немцы до сих пор замечены не были. Так что очень вероятно, что кто-то услышал выстрелы на переправе и объявил тревогу. Вот небольшая кучка в сотню германских рыл и едет проверить, что же там случилось. И то, что они увидят, им явно не понравится. Значит, нужно как можно быстрее уходить отсюда, усилив тыловой дозор и подыскивая надежное место для дневки. Проходим еще около версты, потом встающий над горизонтом алый диск солнца начинает слепить глаза. Все, стоп. Пора сворачивать в лес, искать укромное местечко и становиться на отдых до вечера. Поплутав немного, находим небольшую поляну, на краю которой растет береза, способная спрятать добрую половину нашей компании. Ствол дерева года 3 назад сломался под тяжестью упавшей сверху старшей сестры, в свою очередь не выдержавший, наверное, ураганного ветра. Теперь она так и продолжает опираться на младшую, постепенно засыхая. Из-за того, что путь наверх был закрыт, ветви стали расти вширь и теперь кое-где свешивались аж до земли, образуя своеобразный шатер. Выставив охранение, всех остальных загоняю под дерево отсыпаться. Впрочем, 2 раза приглашать не пришлось. Медсестричка, не привыкшая к подобным променадам и хлебнувшая экстрима этой ночью, заснула как бы не раньше, чем расшнуровала ботинки. Свернулась калачиком на нарубленном неподалеку лапнике, да так и замерла. Ее уже спящую накрыл своей шинелью запасливый Матвей Синельников, прежде чем сам отрубился. Остальные офицеры тоже недолго боролись с объятиями Морфея, да и бойцы свободное дежурство. Помня старую солдатскую привычку дрыхнуть, как только выпадет возможность, быстро последовали их примеру. Унтер, командовавший дежурной пятеркой, заверил, что ночью он отлично выспался и отдохнул, поэтому командир может пару часов спокойно поспать. Во вранье товарищ до сих пор замечен не был, поэтому, проинструктировав еще раз на всевозможные случаи вплоть до нового потопа и падения астероида, в непосредственной близости с последующим вторжением инопланетян, отправился в укромное местечко поблизости посмотреть свой любимый сон, сериал про черного кота и рыженькую кошечку Дашу.